Белая лошадь. Утром я угостился кофе, гостеприимно предложенным хозяйкой, и поехал на Хадсон-стрит в таверну «Белая лошадь». Дилан Томас меня там уже заждался. Именно здесь он допился до чертиков, был увезен в клинику, где и склеил ласты. Я считал, что переводить пьющего поэта нужно в соответствующей кондиции и в том же месте, где он работал над словом. Над его столиком висела мемориальная табличка с его именем и годами жизни. В какой-то книге я вычитал, что поэт пишет всегда. Во время физического труда, во сне, в умопомрачении, даже после смерти пишет. Я с этим не согласился. Поэт пишет, когда у него есть бумага и ручка, остальное — романтическая брехня, которую удобно говорить жене, издателю, родителям. Обычно поэт либо пьет, либо пишет. В редких случаях эти занятия совмещаются. Сегодня я решил именно совместить. Мои американские коллеги считали Дилана Томаса дураком. Это было неоспоримым аргументом в пользу моего выбора. В тот день таверна оказалась полупустой. Я заказал большой бокал темного бархатного и раскрыл свои почеркушки. Несколько переложений Томаса я сделал в Южной Каролине, в таверне, перевел стихотворение «Над холмом» сэра Джона. Мой предшественник писал о природе, что мне, как потомственному рыбаку, было понятно. Переживал из-за утраты духовности в индустриальную эпоху, чувствовал приближение железного и пластикового веков. Такой навороченный Есенин из Уэльса. «Do not go gentle into that good night». Эту строку знал наизусть мой крестный отец из Южной Каролины Джон Кейтс. Переводить стишок я решил в духе Самуила Маршака. Английские стихи, благодаря его версификациям, обрели звучание на русском. «Не уходи смиренно в эту ночь», «Не уходи в такую ночь во тьму», «Не уходи покорно в сумрак смерти», «Не уходи смиренно в сумрак вечной тьмы». Вариантов множество. Я хотел из трагического памфлета сделать легко читаемое русское стихотворение. Перекладывал на русский Дилана Томаса я с преступной легкостью. Вообще, если что-то делать, то именно с преступной легкостью и безответственностью. Фостеру, пропагандирующему вдумчивую скорбь по отношению к поэзии и жизни, перевоспитать меня не удалось. «Мой друг, не спеши уходить в дальний путь, отпразднуй неистовый свой юбилей, держись, не пытайся украдкой уснуть». Примечание «Мой друг, не спеши уходить в дальний путь», авторский перевод стихотворения «Do not go gentle into that good night» Дилана Томаса, 1947 год. Конец примечания. Впоследствии я понял, что особенного вандализма в моих действиях не было. Стихи, переведенные многократно, в том числе точно по смыслу и слову, должны однажды превратиться во что-то нормальное, в то, что нравится читателю, а не переводчику. «Мы не встречались с вами в Давосе?» — спросил меня старик из-за соседнего столика. «Нас представлял Клаус Шваб, насколько я помню. Старик показался мне знакомым». «Я, к сожалению, не знаком с ним», — вздохнул сосед. Ко мне подошел официант и сказал, что меня вызывают к телефону. Я невозмутимо встал, извинился перед собеседником и направился к стойке бара. Вычислить меня в «Белой лошади» никто не мог. Я был уверен, что это недоразумение. Подойдя к аппарату, я еще раз переспросил, уверены ли они, что это меня. Бармен утвердительно кивнул. «Алло», — сказал я спокойным голосом, — «чем могу быть полезен?» «Купаешься в лучах славы, сучонок», — раздалось на другом конце линии. «Делаешь себе карьеру, приглашаешь московских знаменитостей. Знай, умрет твой Бродский, и будешь опять лапу сосать. А вам-то какое дело? Мое дело предупредить, напомнить, что твое место у параши». «Спасибо», — сказал я, — «свое место я знаю». После этого я положил трубку и попросил меня больше к телефону не приглашать. У дяди Джо было полно недоброжелателей. Лев Наврозов, Эдуард Лимонов, Саша Соколов, Юрий Милославский. Они могли завидовать ему смертельной завистью, справедливо или несправедливо точить на него зуб, но шантажировать и запугивать меня было делом бессмысленным. Бродский моей жизни и карьеры в Штатах не делал. Не было такой необходимости. Я вернулся к столику. Стихотворение подходило к концу. «И ты, мой отец, различимый лишь чуть, заплачь обо мне, прокляни, пожалей, и ты не спеши уходить в дальний путь. «Держись, не сдавайся, воспрянь как-нибудь», — ответил я мысленно загадочному шантажисту. Я вспомнил, что мы действительно все умрем. На мгновение мне стало стыдно, что я хамил Драгомощенко, приглашая его в Штаты, иронично вел себя с Приговым, не успел поговорить о стихах со Ждановым. Курехин уезжал позднее, и мы должны были встретиться с ним завтра утром на Ривер-стрит. Закончив перевод, я поехал на Джефферсон заполнять налоги. Саймон сказал, что если я этого не сделаю, меня посадят в турецкий зиндан. Дома еще гостил Калужский. Я обратился к нему за помощью, но тот мучился с похмелья и мрачно ответил на мои беспочвенные приставания: «Я не доктор». «Очень жаль», — сказал я, решив навсегда запомнить обиду. Ранним утром я направился на встречу с музыкантом. Он шел с одного конца улицы, я с другого. Слева от меня и справа от него текла река Гудзон. Ее было видно в промежутках между домами Ривер-стрит, как в кино. Мы должны были зайти в банк, снять гонорар за его выступление. Поздоровались, обнялись, я пожаловался на налоги. «В Бруклине все тоже сейчас заняты этой фигней», — сказал он. «Как вы тут живете?» «Так и живем». Курехин был в кожаной куртке, зеленых брюках и салатовых ботинках. «Здесь такие не купишь». «Мишеля Фуко читать будешь?» — пошутил он, вспомнив наставление Пригова. Я обналичил чек из Стивенса и протянул Сереже пакет с купюрами. «Отлично», — сказал он, — «куплю себе носков и трусов». Я хотел поговорить с ним про его аранжировку аквариума, про поп-механику и Санкт-Петербург вообще, но воздержался. В воздухе сгущалась какая-то другая проблема, связанная с изменением цвета времени. «Как вы тут живете?» — удивился он, вкладывая в эти слова смысл больший, чем просто бытовой. «Начал видеть во сне стихи», — сказал я. «Тексты, написанные от начала и до конца. Шизофрения какая-то. Так записывай». «В том-то и фишка, что это чужие стихи. Свои я отличу в полном делирии. Какая-то штука происходит, наподобие обучения английскому во сне. Расскажешь потом, что из этого вышло», — улыбнулся он. «Но у вас тут очень странно. Я бы дольше месяца не продержался». В словах этих была искренняя печаль и даже обида. В ответ я только пожал плечами. Больше я его никогда не видел. Следующую книжку своих стихов «Выход к морю» положил на его могилу в Комарово.